Глава 7. Поросиная почта. Мы стремительно летели вперед на перегонки с закатом. Небо давно окрасилось алым и теперь неумолимо темнело. Красная полоса становилась все уже, но мой напарник мчал вперед, не жалея крыльев. Так хотел сдать порося. Уже несколько раз я жестами предлагала садиться, но Эдриан упрямо мотал головой и летел дальше. На фоне черного неба его выцветшие темные крылья совсем потерялись. И я боялась, как бы он не рухнул вниз вместе с поросенком. «Напарник, ладно, но за груз-то по договору отвечаю я». Шучу, конечно, Эдриана тоже было бы немного жаль. Поэтому, когда под нами среди деревьев промелькнула деревенька, я сложила крутой вираж прямо перед носом парня, надеясь привлечь его внимание и убедить спуститься. Правда, чуть не рассчитала скорость, и наши крылья соприкоснулись в воздухе. Брызнули разноцветные искры, меня немного отбросило в сторону. Эдриан тоже чуть отлетел, но быстро выровнял полет и развернулся ко мне. Наверное, если бы он мог, шарахнул бы в меня каким-нибудь заклинанием. Но в воздухе очень сложно магичить. К тому же даже легкая отдача могла прокинуть, и что самое страшное, сбить заклинание полета. Артефакт был очень чувствительным и прихотливым. Дожидаться реакции парня я не стала, просто спланировала вниз на радость висевшим на заборе детям, восторженно тычущим нас пальцами. Эдриану ничего не оставалось, как спуститься следом. «Почему ты приземлилась? Мы же еще не долетели». На этот раз парень сумел удержаться на ногах, но едва заметные крылья убирать не спешил. Я же демонстративно деактивировала артефакт. «Мы не успеваем, а в темноте я не полечу. И крылья почти пропали». «Осталось совсем немного». Не унимался напарник. Я вызвала из браслета карту и протянула ему руку, словно для поцелуя. «Еще минимум час полета. Матушка уснет минут через 15». «Но...» «Никаких «но», — прервала Эдриана. Я не в силах и дальше с ним спорить. Хотелось поесть и нормально отдохнуть. «Вот будешь летать один. Поступай, как хочешь. Ночные полеты запрещены. Слышал бы ты, как распекает нас шеф на каждом собрании за нарушение техники безопасности». «Еще бы. Мы же рискуем его артефактами, грузами и нарываемся на штрафы». «Эй, малышня, кому здесь можно попроситься на ночлег?» Обратилась я к детям, теперь наблюдающим за нами через щели в заборе. Одна доска тут же качнулась в сторону, и в образовавшуюся прореху высунулась грязная детская рука с вытянутым пальцем. «Идите туда, второй дом!» — пискнули из-за забора. «Спасибо!» Я кивнула напарнику в нужную сторону и пошла первой. Эдриан с мешком за спиной поплелся следом. В указанном доме уже готовились ко сну. Открывший нам дверь недовольный отец многочисленного семейства гостям не обрадовался, но отказывать не стал. «Ужин доеден, в доме мест нет», — сразу обозначил он. «Хотите, идите в сарай, там сеновал отгорожен». «А утром найдется чего-нибудь поесть?» — жалобно спросила я, сделав самое несчастное лицо обделенной сиротинушке. За полтора года работы натренировала. «Найдется», — чуть смягчился мужик. «Скажу жене, чтобы еще он двоих приготовила». «Спасибо, хозяин!» Тут же воспряла духом я. «Мы заплатим!» «Иди уже!» Махнул он рукой и скрылся за дверью, не отрезая, но приглушая доносящийся из дома младенческий плач. «Даже хорошо, что мы будем в сарае». «Может, поищем еще варианты?» Предложил Эдриан, для которого подобные ночевки явно были в новинку. «Раньше надо было искать». Припечатала я тоже не особо любящая сарай и прочие малоподходящие для нормального сна места. «Тут всего 10 дворов, не думаю, что кто-то предложит тебе условия лучше. Да и вообще пустит в дом двух незнакомых на ночь глядя. Два больших поселка пролетали, я предлагала, а ты все куда-то гнал». «Могли бы долететь», — огрызнулся раздосадованный напарник. «Вот и лети, только шефу сообщение отправь, что ты это делаешь по собственной инициативе. И о последствиях предупрежден». Принялась подначивать его я. Парень только зло втянул воздух, но дальше спорить не стал. В сарай мы входили под пологом тишины, чтобы не потревожить местных обитателей. В магическом зрении отыскали отгороженный сеновал и залезли наверх, где нас вместо мягкой постельки ждало колючее сено. Конечно, на такие случаи у курьеров предусмотрены спальники, но мягкую постельку они не заменят. Я развернула свой подальше от Эдриана. Залезла в него и ответила на пришедшее от Стеллы сообщение. «Живы летуны?» Отделавшись лаконичным «да». Браслет я, разумеется, сняла, завернулась получше, подложив под голову сумку. И быстро заснула, отметив только, что напарник опять там с чем-то возится. Утро меня снова разбудил Эдриан. «Лара». Напарник осторожно потряс меня за плечо. «Просыпайся, у нас проблемы». Последнее разбудило меня не хуже ведра воды на голову. «Уже?» Я открыла глаза и потянулась. «Какие могут быть проблемы с утра пораньше?» «Поросенок пропал», пряча глаза под темной челкой, признался парень. «Молния мне в зад, как бы сказал Веро. Ничего доверить нельзя». «Как пропал?» — не поняла я. «Мешок защищен от всего, от чего можно. Его даже развязать без применения магии нельзя». «Я вчера чуть завязки ослабил», — признался Эдриан. «Он там совсем затих и испугался, вдруг задохнется. И мы его не попоили, я ему воды принес. Тут как раз ведро стояло». Выглядел этот защитник поросят настолько расстроенным, что мне его даже ругать перехотелось. Хотя, признаюсь, первым желанием было высказать все, что я о нем думаю. «Мы же дверь сарая закрыли, значит, убежать из сарая он не мог?» Попробовал успокоить поникшего Эдриана. «Сейчас найдем». «Я уже пытался». Напарник совсем приуныл. «И что? Не нашел?» Я представила, как нам придется объясняться сначала с давешним владетелем, что потеряли его красавчика, а потом с шефом. И пусть свалить все на Эдриана было бы правильно и логично, но как-то не по-товарищески. Все же летучее братство своих не сдает. «Нашел. Тут еще две свиньи с выводками. Все на одно лицо». «Ах, так вот в чем проблема». «Рыло», — поправил я парня. Он непонимающе посмотрел на меня. «Рыло у них, а не лица. Пойдем искать нашего». Я быстро вылезла из мешка, встряхнула его от налипших былинок, свернула и убрала обратно в сумку. Спальник тоже был непростой и невероятно удобный. Зимой греет, как печка, летом едва-едва скручивается в небольшой сверток, почти не занимает места. Внизу нас уже поджидали куры с дрочливым петухом, от которого пришлось спасаться магическим щитом. Ох, не думаю, что в академии преподаватель защиты представлял, как я буду им пользоваться. Шипящие гуси и бодливые козы. Как Эдриан и говорил, в отдельных загонах расположились две свиноматки, возле каждой по десятку поросят. Все на одно рыло лицо. «Да...» Я красноречиво посмотрела на напарника. «Подсыропил он мне, ничего не скажешь». «Ну и свинью ты нам подложил». «Да этих поросят мать родная не отличит, куда уж нам». Я забралась в загон и принялась осматривать поросят под недовольное хрюканье. Но стоило взять в руки одного, как здоровенная свинья весом раз в пять больше меня подскочила и поперла прямиком на нас. Чем думал Эдриан, не знаю, но на его пальцах тут же активировалось заклинание. «Валим!» Я схватила напарника за руку, чувствуя жжение от его заклинания, и вытащила из загона. «И хватит тут своей магии размахивать!» «Это рефлекс на случай опасности», — пояснил он, но заклинание развеял. «Давай попробуем их усыпить или вырубить». «Я сейчас тебя вырублю». «Шеф, ну за что, шеф?» «Зовем хозяина, обрисовываем ситуацию, извиняемся и просим помочь». «Мне кажется, он не обрадуется», — высказал очевидный Эдриан. «Как будто он обрадуется, если войдет и увидит полудохлых животных». «Поэтому объяснять будешь ты. Я так понимаю, это слово «мужчины» здесь куда весомее. От девок же одни проблемы», — съязвила я, вспомнив владетеля. Эдриан возражать не стал. Сразу видно, что он сам переживал от того, что не уберег поросенка. С хозяином, молодым, но уже серьезным мужчиной, обзаведшимся хозяйством, семьей и бородой, мы объяснялись недолго. Нам повезло, он оказался очень смекалистым. «И свиней перевозите?» Только и подивился он. «Поросиная почта, что ли?» «Типа того», усмехнулась я, все же перехватившая инициативу у слишком вежливого и культурного Эдриана, за пару минут так и не перешедшего от расшаркивания к сути нашей проблемы. Мужчина зашел с нами в сарай, подошел к загону со свиньями и пересчитал поросят. «На одного больше», — признался хозяин, задумчиво теребя бороду. «Вы можете найти лишнего?» — с надеждой спросил у него парень. «Попробую». На хозяина свиньи не бросались, так что мужик придирчиво осмотрел каждого, отобрал одного и принес. «Это ваш», — сунул он нам поросенка. «Забирай», — скомандовал я напарнику, не желая пачкать одежду. На Эдриане снова красовалась белая рубашка. Намекнуть ему, что ли? Как-то не похож. Парень взял визжащего поросенка и принялся его разглядывать. «Да ты издеваешься?» Не выдержала я и подставила раскрытый мешок. «Кидай быстрее, полетели!» Поросенок вернулся в мешок, который я лично завязала, и два раза узел проверила. Теперь точно не сбежит. Завтраком, как обещали, накормили. Хозяин с нас после всего случившегося денег брать не стал, так что мы ограничились стандартной расхожей валютой путников интересными историями. Новости в такие места доходят редко и с большим опозданием. А у меня байк на 2 месяца постоя. Отдуваться-то снова пришлось мне. После просьбы рассказать что-нибудь Эдриан сразу подобрался и принял вид солдата, готового к пыткам. Зато я наболтала так, что нам даже в дорогу перекус дали. Посмотреть на наш вылет собралась вся деревушка. Люди с открытыми ртами разглядывали наши крылья. Так что, взлетая, я помахала всем рукой и определила направление. Не долетели мы какой-то час. Если бы вчера не рассиживались за столом, а сразу взяли груз и отбыли, то успели бы до ночи. Нет, все же мужчинам только дай волю. Стоит им начать делать по-своему, как тут же все идет наперекосяк. В месте назначения нас уже заждались. Владетель, вышедший навстречу, отмахнулся от приветствия и жадно схватил груз. Вытаскивая порося, я для себя отметила, что стирать мешок Эдриану все же придется, причем основательно так. «Держите». Я передала Хрюнделя, достала из сумки бумагу и перенесла на нее договор из браслета. «Эх, как знал, что обманет», — приуныл мужчина, покрутив порося и так и сяк. «Почему это?» — удивилась я, стараясь выглядеть как можно естественней. «Обещанный поросенок». «Такой поросенок обычный. У меня у самого таких целый двор», — махнул рукой разочарованный владетель. «И обещал-то хрякан развод, а подсунул свинью». Мы с Эдрианом переглянулись. Как-то никто из нас не догадался проверить груз по половым признакам. Договор нам получатель подписал, а в нем значился отказ от претензий. Но Эдриан все равно выглядел расстроенным. «Может, слетаем, поищем нужного поросенка?» — предложил совестливый парень. «Сразу надо было смотреть. А лучше не трогать мешок или у меня спросить, прежде чем что-то делать», — принялась учить уму-разуму напарника. «Я этих грузов доставил несколько сотен, а ты первый раз летишь. Думаешь, работа курьера такая простая? Это тебе не просто мир посмотреть». Я важно подняла вверх указательный палец. «А теперь что?» «Если выводы сделаны, то полетели дальше». Я активировала браслет. «Шеф, груз сдан». «Да, Эдриан молодец, справляется отлично». На этих словах я специально смотрела на напарника, чтобы ему было совсем стыдно. «Новый заказ именно для меня от постоянного клиента? Хорошо, кидайте координаты. И командировочные на двоих, вы же знаете, какие эти напарники прожорливые». На самом деле высокий, пусть и худощавый Эдриан ел прилично, но пока платил за себя из собственных средств. Неужели сразу этот вопрос с вампиром не обговорил? Учиться ему еще и учиться. Браслет отключился, тут же приятно пиликнул, оповещая о поступлении денег и информации о новом грузе. Я вызвала карту, убедившись, что нам снова достался другой конец страны. Кто бы сомневался. «Ну что, работник поросиной почты готов?» Я подмигнула Эдриану. Он с грустью посмотрел на сарай, куда отнесли поросенка, и кивнул. «Ничего», — неожиданно для самой себя пожалел я парня. «Не ошибается тот, кто ничего не делает». И похлопала напарника по крепкому плечу. Под рубашкой у него скрывались серьезные мускулы. Я даже от удивления задержала руку чуть подольше положенного, но, наткнувшись на удивленный взгляд Эдриана, тут же отдернула. «Кхм!» — кашлянула, убирая руки за спину. «Полетели, что ли?» «Подожди, пожалуйста», — попросил напарник и забежал в дом. Не было его 5 минут, а когда вернулся, он выглядел довольным и успокоившимся. «Ты чего?» подозрительно спросила я, насторожившись от столь резкой смены настроения. Я объяснился с владетелем и предложил компенсировать стоимость поросенка. Огорошил меня парень. «А он что?» «Владетеля я не боялась, от него мы всегда сможем отбиться, а вот от шефа...» Принял мои извинения и сказал, что лучше сам съездит в ту деревню и заберет поросенка. На поросенке, оказывается, клеймо должно быть. Так что его несложно найти, если знать, где искать и куда смотреть. «Ну ты даешь!» То ли восхитилась, то ли возмутилась я, так и не определившись в собственных эмоциях. «Еще немного, и ты вернешь мне веру в людей». «Не все плохие, Лара», — улыбнулся парень. А улыбка у него была по-настоящему красивая. То есть он и так был ничего, но слишком серьезный. Это отталкивало. «Не все», — согласилась я, отрывая от него взгляд. «Но и тех плохих, что есть, вполне хватает. Мне, например, испортила жизнь всего один человек, злой шуткой перечеркнувший 20 лет моей жизни. После этого изменилось многое. И прежде всего я».